Никогда. В небе стояло холодное зимнее солнце. Особняк уже полыхал. Из окон верхнего этажа вырывались снопы искры и пламя. Возле дома горцевали, наверное, полтора десятка конных жандармов, когда к парадному крыльцу подкатили сани. В санях были Бурса и Пашкевич. «Все верно», — сказал Бурса. «Никакой ошибки нет. Анна здесь. Почему вы так решили? Если Михаил Валентинович своими людьми здесь, то адрес верный». В эту самую минуту, задыхающийся от едкого дыма Одоренков, вошел в пылающую комнату. Семен сразу увидел лежащую на полу Анну Владиславну. Огонь охватил уже платье молодой женщины. Одоренков не размышлял. Он действовал, как действовал бы в подобных обстоятельствах любой благородный человек. Опалив лицо, Семен шагнул к женщине, наклонился, сильным движением подхватил ее на руки и вышел в коридор. Он шел по длинному коридору, потом, с трудом сориентировавшись в дыму, стал спускаться по лестнице в первый этаж. От толчка Анна Владиславна очнулась, закашлялась, открыла глаза. «Кто вы?» — спросила она доверчивым, слабым голосом. И от этого вопроса, от близости этих ненавистных глаз, новая вспышка ярости охватила Семена Одоренкова. «Будьте вы прокляты!» — крикнул он. Анна Владиславна попробовала высвободиться из рук капитана. Она изо всех сил рванулась, отталкивая его, и Одоренков опустил Анну прямо на ступени, а сам, охваченный гневом, кинулся вперед в гудящее пламя, в черный дым. Подбежавший к лестнице снизу Генрих Пашкевич только и увидел мелькнувшую в бело-желтых языках спину капитана Семена Одоренкова. Анна попробовала подняться, но ноги отказывались держать ее. Пашкевич, ни слова не говоря, подхватил жену на руки. Анна закрыла глаза, и в это мгновение она была счастлива, а страх и отчаяние отступили. В верхних этажах что-то рушилось, гудело за спиной пламя, и можно было услышать сквозь это гудение душераздирающий крик ярости и отчаяния человека, неспособного отомстить. «Все кончилось», — подумала Анна, обвивая руками шею полковника. «Пусть они обвинят меня, пусть общество отвернется от меня. Все кончилось». Константин Эммануилович Бурса стоял на безопасном расстоянии. Он видел, как Генрих Пашкевич вынес на руках его племянницу, как ласково уложил ее в сани, как накрыл попоной. Бурса не хотел вмешиваться. Молодые сами разберутся. «Где Удуев?» — спросил он. Рука одного из жандармов указала на распахнутые парадные двери, из которых теперь уже показалось пламя. Внутри, боже мой, зачем? Он же погибнет, нужно что-то сделать. Его благородие приказали ждать, натягивая поводья, флегматично отозвался жандарм. «Приказ есть приказ. Не может он погибнуть», — подумал Бурса, — «такие не гибнут». Он не ошибся. Михаил Валентинович Удуев вышел прямо из пламени. Жандармы, только что не проявлявшие никакой активности, соскочили с своих лошадей и закидали ротмистра снегом. Спустя несколько минут Удуев, рассерженный, но не пострадавший, отряхиваясь с дымящегося, шипящего своего зеленого кафтана, черные мокрые лохмотья и снег, подошел к Бурсе. «Бежали!» — сказал он. — Никаких следов. А если даже и были следы, он, с сожалением, обернулся на полыхающий особняк. Огонь все спишет. В раздражении Михаил Валентинович сорвал с себя дымящийся мундир и бросил под ноги. Затем, что-то припомнив, ротмистр наклонился, порылся в тлеющих лохмотьях и вытащил сложенный в четверо листок. Это была титульная страничка, когда-то вырванная рукой Ивана Турсова из книги «Золотой осел». Бурса протянул руку, взял листок, развернул. Улыбка сошла с губ Константина Эммануиловича, но глаза магистра пятиугольников вспыхнули, как от прямого луча солнца, попавшего в них. На влажном теплом листке, который Бурса держал в руках, медленно, строка за строкою, проступала темная надпись. Запись была сделана специальным составом и не видна, а теперь под влиянием тепла она появилась. Это был перечень трав, записанный действительным членом Императорской академии наук Н.Н. Ломохрустовым. Магистр держал в дрожащих руках рецепт эликсира бессмертия.